Часть 28. Н. 3 декабря 1947 года. Н сделала так, как предлагала Мириам, и пошла к врачу, чтобы подтвердить беременность. К доктору Ловелу она ходила всю жизнь. Он с заботой отнесся к ее родителям, болеющим перед кончиной. Он утешал Н и Милли, когда погиб Фрэнк. Н надеялась, доктор Ловел поймет ее и посочувствует. Она ошиблась. «Что сказала бы ваша мать, узнав о вашем позоре? Вот что происходит, когда девица забивает себе голову новомодными идеями. Я всегда знал, что такая работа ни к чему хорошему не приведет». Выдержав 10 минут подобных оскорблений, Энн вышла из кабинета врача с колотящимся сердцем и все же высоко поднятой головой. Она отправилась на почту, потому что полночи сочиняла письмо для Милли, и не отправила его раньше лишь из-за призрачной надежды, рухнувшей 15 минут назад. Короткое послание уместилось на одном листе обычной бумаги. Ушло авиапочтой. «Дорогая Милли, надеюсь, у тебя все хорошо, и ты не замерзла суровой канадской зимой. Пусть неожиданно, однако я решила эмигрировать. Как тебе известно, у меня есть небольшие сбережения, но когда я приеду, мне нужно будет где-то остановиться. Вряд ли я смогу позволить себе гостиницу. Как думаешь, твои братья не станут возражать против такой гости? Все объясню при встрече, но уверяю тебя, я здорова, счастлива и знаю, что поступаю правильно. С любовью, твоя подруга и сестра, Энн». Прошла неделя, потом еще одна, и Энн начала опасаться, что ответа от Милли не получит. Беременность пока была незаметна, но пояса юбок все туже давили на живот. Вскоре кто-то из знакомых это заметит, и тогда узнают все. Телеграмма от Милли пришла через 3 недели после того, как Энн отправила письмо. Был канун Рождества. Они с Мириам ждали Уолтера, чтобы поехать в дом его друзей в Эденбридже. Раздался стук в дверь. Затем Энн услышала, как в почтовом ящике зашуршала бумага, и побежала в прихожую. Телеграмма в конверте. Из Канады. У Энн так тряслись руки, что она чуть не порвала бланк телеграммы, извлекая его из конверта. «Дорогая Энн, прости, долго не отвечала. Твое письмо получила вчера. Я не против. Приезжай скорее. Через Галифакс, потом поездом до Торонто. Сообщи, когда купишь билеты. Жду с нетерпением. С любовью, Милли». «Что там написано?» — с тревогой спросила Мириам. «Милли ждет меня». Снова стук в дверь. Наверное, приехал Уолтер. Однако Мириам все еще вглядывалась в бледное лицо Энн. «Ты в порядке?» «Нет причин плакать. Пришли хорошие новости. Скоро Рождество». Энн подняла глаза, встретила вопросительный взгляд Мириам и попыталась улыбнуться. «Все хорошо. Просто я волновалась, что Милли откажет или что не сможет меня приютить. Твоя Милли обязательно поможет. Судя по ее письмам, Канада — прекрасное место. Холодное, но прекрасное». По дороге в Эденбридж Уолтер с помощью Энн объяснял Мириам английские рождественские традиции. Здравицы, крекеры, бумажные шляпы, обращение короля по радио, рождественское дерево с гирляндами и игрушками и, конечно, пудинг, пропитанный бренди. Им с Мириам выделили отдельную комнату. Энн долго-долго укачивала на руках малышку Викторию, а утром их ждали заботливо приготовленные Руби носки с подарками. Были мгновения, когда Энн забывала о своей беде и заражалась от остальных весельем. Лишь на секунду. Но этого было достаточно. Должно было быть достаточно. 29 декабря Энн купила билет в Канаду, оставив свой скромный сберегательный счет почти пустым. 30 декабря она поговорила с мисс Дьюли. Энн дождалась конца дня, когда все разошлись по домам, усадила мисс Дьюли напротив себя и сообщила ей, что эмигрирует в Канаду. Она объяснила, что очень скучает по невестке и хочет повидать мир. Утверждала, что в Канаде трудолюбивая молодая женщина вроде нее может многого добиться. Мисс Дьюли не поверила ни единому слову. «Бросьте, Энн. Ваш отъезд как-то связан с тем негодяем, верно?» «Пожалуйста, мисс Дьюли, не надо. Я ни капли не виню вас, моя дорогая. Только я буду скучать. Надеюсь, вы это знаете». «Знаю. Мне здесь нравится. всегда нравилось, и мне ужасно не хочется уходить. Я запуталась. Здесь всем известно, что я не замужем. Всем девушкам и мистеру Хартнеллу. Не хочу, чтобы обо мне подумали дурное. Вы могли бы родить ребенка и отказаться от него. Многие семьи были бы благодарны. Я хочу этого ребенка. Я никогда не рассчитывала на замужество, понимаете? Но хотела стать матерью. Теперь у меня есть шанс. Я понимаю и не возражаю. Однако зачем же ехать так далеко? Почему на другой конец света? Он ничего не знает. И я не хочу, чтобы узнал. Вдруг он попробует отобрать у меня ребенка. Нельзя рисковать. Ах, о нем ты можешь больше не волноваться. Мистер Хартнелл признался мне на днях, что сказал несколько слов кое-кому во дворце. Лишь несколько слов. И этот мерзавец сразу получил отворот-поворот. Выяснилось, что у него огромные долги. И тогда он пропал. Он... Что? Переспросила Энн, не веря своим ушам. Исчез. Скрылся где-то на востоке. Или, может быть, в Австралии. Как мистер Хартнелл узнал его имя? Я не говорила. Я тоже. Да и какое теперь это имеет значение? Мерзавец больше не представляет для вас угрозы. Можете вздохнуть с облегчением. Теперь скажите, когда вы нас покинете. Мистеру Хартнеллу тоже будет грустно вас отпускать. Корабль отправляется 5 января. Даже когда Энн произнесла дату вслух, отъезд не стал более реальным. Она поверит в происходящее только когда побережье Англии скроется из виду. Тогда, к сожалению, вы с ним разминулись. Мистер Хартнелл вернется из Франции только в середине января. Что ж, я, разумеется, напишу вам прекрасную рекомендацию, которая будет иметь определенный вес в глазах канадцев. Надеюсь, там есть одна-две приличные портнихи. Спасибо вам, мисс Дьюли. Я никогда не говорила, как благодарна вам. Вы всему меня научили. А я благодарю вас за годы усердной работы. Если мы продолжим в том же духе, скоро окажемся в луже слез. Почему бы мне не угостить вас ужином в Лайонс в качестве небольшого, но искреннего знака уважения? Энн удалось пополнить свой сберегательный счет несколькими фунтами от продажи радиоприемника и кое-каких предметов мебели. С собой она планировала взять лишь немногие мелочи. Фотографии родителей и брата, чайную пару, принадлежавшую бабушке, и расписанный розами фарфор, доставшийся от матери. Альбом для рисования в Канаду не поедет. Использованные страницы Энн вырвала и сожгла в саду. Альбом же она оставила на полке в кладовой, чтобы его нашли следующие жильцы. Может, их дети любят рисовать. Энн долго размышляла, как поступить с образцами вышивок, которые подарил ей мистер Хартнелл. Столкнувшись с Джереми в тот злополучный день, она отнесла коробку с образцами в мастерскую и начисто о них забыла. Лишь после свадебной церемонии, когда мисс Дьюли настояла на генеральной уборке в мастерской, Энн вспомнила про образцы. «Простите, мисс Дьюли, я совсем забыла отнести их мистеру Хартнеллу». «Нет нужды. Мистер Хартнелл хочет, чтобы вы с Мириам оставили себе по несколько образцов. На память». Энн выбрала три вышивки. Большую йоркскую розу, звездчатые цветы и колосья пшеницы. Мириам же колебалась, и Энн посоветовала ей забрать белый вереск. «На удачу», — пояснила она. Теперь Энн сидела в опустевшей гостиной, положив образцы на колени, и раздумывала, что с ними делать. Втихомолку вернуть их мистеру Хартнеллу? Передать Мириам? Уничтожать их, как рисунки из альбома, ей не хотелось. Рисунки всегда будут напоминать о Джереми, а вот образцы не вызывали ядовитых воспоминаний. Создавая их, Энн была счастлива, была полна надежд. Однажды в далеком будущем она передаст образцы своему сыну, дочери или даже любимому внуку. К тому времени она найдет нужные слова. И если Энн повезет, ее поймут. Приняв последнее трудное решение, Энн положила вышивки среди других своих сокровищ. Осталось выкопать белый вереск из Балморала, полученный от королевы. Энн бережно повезет его через океан и весной посадит в своем саду. Тяжело было прощаться с мисс Дьюли и подругами по мастерской. Тяжело было в последний раз запереть на ключ свой маленький домик, побывать напоследок на могилах родителей и Фрэнка. Однако тяжелее всего далось прощание с Мириам. Энн пыталась сохранять спокойствие, пока Мириам с Уолтером везли ее на станцию Юстон. Мириам ежеминутно просила Энн проверить, надежно ли спрятан кошелек, взяла ли она паспорт, билеты на поезд до Ливерпуля и на пароход до Галифакса. В конце концов, Энн крепко обняла ее и велела не волноваться. «Ты же знаешь, я благополучно обживусь на новом месте, как ты когда-то в Англии, поэтому не суетись». «Ладно», — согласилась Мириам, — «только все будет хорошо. Дай слово, что не бросишь работать над вышивками. Сколько бы ни ушло времени, что бы ни случилось, ты должна их закончить. Обещаешь? Для меня это важно». «Знаю. Клянусь, что закончу вышивки». Раздался свисток, и Уолтер шагнул вперед. «Мириам, дорогая моя, Энн рискует опоздать». Он наклонился и поцеловал Энн в щеку. «Прощайте, Энн, и удачи». «Спасибо, Уолтер». Раньше Энн не осмеливалась назвать его по имени. «Вы позаботитесь о моей подруге?» «Непременно». Ей столько хотелось им сказать, но времени уже не оставалось. Да и что изменит ее слова? Мириам все знает и так. Она давно догадалась, что сегодня они прощаются навсегда. «Прощай, Энн. Адьё, ма шарами». Они обнялись, и Энн всегда хранила в сердце это последнее объятие. Она отступила назад и шагнула к открытой двери вагона третьего класса и к новой жизни, ждущей ее на другом конце света. Она оборвала последнюю нить. Она не оглянулась.